Глава 63. Элида смотрела, как корабли с серыми парусами выстраивались в боевой порядок. Потом снизу донеслись разгневанные крики Эдиона, и начался настоящий хаос. Вскоре она узнала причину криков. На палубу опустился белый ястреб и тут же превратился в принца Рована из клана Боярышника. Лицо у принца было осунувшимся, глаза полны страха. Через несколько секунд на палубу выскочил Эдион, а следом за ним Дорин со свежим синяком под глазом. Эдион принялся расхаживать взад-вперед, бурля гневом. Потом, совладав с собой, он сообщил, что Аэлина и Манона каким-то образом вошли в ведьминое зеркало и исчезли. Дарланский король сумел разгадать загадку Денны и, отправив королев неведомо куда, рассчитывая, что это даст им преимущество в сражении с Маэвой. Потом все спустились в трюм, но сколько Эдион не давил на зеркало, оно не впустило. Бессильной оказалась и магия Рована. Зеркало не желало говорить ему, куда отправились Аэлина и Манона. Эдион с досады плюнул на пол. Дорин пытался объяснить, что выбор у них был невелик. Эдион едва не наградил короля вторым синяком. О первом он ничуть не сожалел, пока не встретился глазами с Рованом. Фейский принц отвернулся. Они снова поднялись на палубу. И Дорин и Лиссандра отправились к капитанше, чтобы обговорить с ней дальнейшие действия. Эдион опять принялся расхаживать взад-вперед. Тогда Элида и сказала ему. «Что сделано, то сделано. Мы не можем ждать, пока Аэлина и Манона найдут способ нас спасти». Эдион остановился. Элида изо всех сил старалась не сжаться. Столько ярости хлестало из его прищуренных глаз. «Тебя кто-нибудь спрашивал? Тоже мне советчица выискалась. Ты еще скажи, что знаешь, куда исчезла королева?» Ларкан зарычал на него. Обидные слова больно ударили Элиду в грудь, но она не позволила обиде взять вверх. «Эдион, я не меньше твоего ждала ее появления, и ты не единственный, кто боится снова ее потерять». Она была права. Неподалеку от них стоял принц Рован. Он тер себе то лоб, то щеки. Большего проявления чувств фейский принц себе не позволял. Потом Рован опустил руки. Все, кто был на палубе, смотрели на него. Они ждали его приказов, даже Эдион. Только сейчас Элида по-настоящему осознала, что Аэлины с ними нет. Манона, разумеется, тоже. Эта мысль ударила ее наотмашь. «Мы продолжаем готовиться к сражению». Он посмотрел на Ларкана, затем на Фенриса и Гарреля. Весь его облик изменился. Фейский принц расправил плечи. Глаза стали холодными, оценивающими. «Маева почти наверняка знает, что вы здесь, и она непременно потянет за нити вашей кровной клятвы. Но не сейчас, а когда это больнее ударит всего по нам». «Маева». Элиде хотелось собственными глазами увидеть королеву, которая несколько веков безжалостно помыкала Ларканом. Более того, ей хотелось высказать Маеве все, что она думает о правительнице Даранеллы. Фенрис опустил руку на эфес меча. «Я не знаю, как теперь быть». Тихо и с какой-то растерянностью произнес он. В таком же положении находился и Гарель. Тот разглядывал узоры татуировки на руках, словно где-то был спрятан ответ. Ларкан высказал все, о чем они боялись сказать вслух. «Если Маева заметит, на чьей стороне вы сражаетесь, все кончено. Она или убьет вас, или накажет иным способом. А тебя по головке погладит?» С вызовом спросил Фенрис. Ларкан оглянулся на Элиду. Затем вновь повернулся к бывшим соратникам. «Со мной все было кончено еще несколько месяцев назад. Осталось лишь дождаться и увидеть, каким способом она со мной расплатится». Он предлагал два варианта. Либо Маева убьет его на месте, либо закует в цепи и... У Элиды свело живот. Ей отчаянно захотелось схватить Ларкана за руку и умолять его бежать. «Маева поймет, что мы обошли ее приказ тебя убить», — наконец отозвался Гарель. «Если сражение на этой стороне пока еще не ударило по нам, то непременно ударит. Сдается мне, она уже что-то пронюхала. У вас еще есть полчаса на выполнение приказа Маевы». – язвительно заметил Ималаркан. Элида сжалась, но затем сказал Фенрис. «Это все просто уловка». Элида затаила дыхание, не зная, о какой уловке речь. «Стремление разделить нас. Маева прекрасно понимает, и вместе мы представляем значительную угрозу. Мы никогда не поднимем руку на Маеву», — возразил Гарель. «Конечно», — согласился Фенрис. «Но нам нашлось бы, на кого поднять руку». Он повернулся к Ровану и продолжал. «Когда весной ты позвал нас на защиту Стражи Тумана, мы отправились, не спросив позволения Маевы. Просто сбежали». «Довольно», — рявкнул Ларкан. Однако Фенрис продолжал рассказ, выдерживая пристальный взгляд Рована. «Когда мы вернулись, Маева приказала высечь нас так, что живого места на теле не осталось. Ларкана она на пару дней привязала между столбами, и Керн сёк его столько, сколько душе угодно. Уж не знаю, по какой причине Ларкан велел нам не рассказывать тебе об этом. Думаю, Маева оценила наши совместные действия по защите крепости и поняла, насколько опасными для нее мы можем казаться». Рован не пытался скрывать своего ужаса. Этот ужас эхом отзывался в сердце Элиды. Ларкан выдерживал такие истязания, такие унижения и... все равно остался верным Маеве. Элида потянулась и взяла Ларкана за руку. Естественно, остальные это заметили, но промолчали, особенно когда большой палец Ларкана скользнул по ее ладони. Интересно, Рован догадался, что Ларкан приказал соратникам молчать не из каких-то стратегических соображений, а из желания избавить принца от чувства вины. В противном случае Рован захотел бы отомстить Маеве и наверняка пострадал бы сам. «Ты заранее знал, что она всех вас накажет?» — хрипло спросил Ларкана Рован. «Мы все знали, какой будет плата за самовольную отлучку». У Рована дрогнул кадык. Он долго втягивал в себя воздух, поглядывая в сторону лестницы, словно ждал, что оттуда незаметно появится Аэлина с найденным способом спасения. Но Аэлина не появлялась. Элида молила Анейд, чтобы королева, где бы она сейчас ни находилась, получила все необходимые знания. «Вы догадываетесь о вероятном исходе битвы. Даже если бы наша армада стояла сплошь из фейских солдат, это еще не обещало бы нам победы». Солнце готовилось выплыть из-за горизонта. Небо на востоке окрасилось в розовые и пурпурные тона. «Мы часто бывали в положении, когда победа казалась невозможной», — сказал Гарель и взглянул на Фенриса. Тот мрачно кивнул. «Мы останемся здесь, пока не получим другого приказа». Произнося эти слова, Гарель смотрел на Эдиона. В глазах генерала Ашерира он прочел почти что благодарность. Элида почувствовала на себе какой-то уж очень внимательный взгляд Ларкана. Он обратился к Ровану. «Элида отправится на берег под охраной отряда, который ты сумеешь выделить. Я буду сражаться на вашей стороне, только если ты исполнишь эту просьбу». Элида приготовилась возражать, но Рован коротко ответил. «Согласен». Рован распределил их по всему флоту, дав каждому под начало несколько кораблей. Фенриса, Гареля и Ларкана он отправил на корабли в центре и тыловой части, как можно дальше от внимания Маевы. Сам он и Эдион отправились на передний край. Второй линией командовали Дорин и Ансель. Алессандра, превратившаяся в морского дракона, была уже в воде, готовая крушить днище и рули указанных судов. Этот замысел казался Ровану весьма действенным. Наземная часть фейских кораблей, скорее всего, была накрыта магическими щитами, но вряд ли командиры Маевы стали тратить драгоценную магическую силу на прикрытие подводных частей. Удары Лиссандры будут быстрыми и ощутимыми. В каждом случае она исчезнет раньше, чем на корабле сообразят, кто и каким образом пробил им борт. Утро выдалось безоблачным. Восходящее солнце золотило паруса. Рован не позволял себе думать об Эйлине и тех местах, куда ее могла занести магия ведьминого зеркала. Время шло, но Аэлина с ведьмой не возвращались. Со стороны вражеской армады выплыла небольшая гребная лодка и направилась в их сторону. На борту находились трое. Маевы среди них не было. Две армады разделяло узкое водное пространство. Тысячи глаз следили оттуда за лодкой, следили за ними. Лодка приблизилась. Гребцы ловко удерживали ее на месте. Фейц в ливрее Маэвы встал и замер, как умели замирать только фейцы. Качки для него не существовало. «Ее Величество ожидает вашего ответа». Рован призвал на помощь остатки всей своей магической силы, придав лицу непроницаемое каменное выражение. «Передай Маэве, что Айлины Галатинии более нет среди нас, и потому дать ответ она не может». Легкое моргание – это все, что выдавало отрыбь, охватившую прихвостня Маэвы. Ее слуги были не только отлично вышкалены, но постоянно помнили, какое наказание ждет их за раскрытие малейших секретов своей госпожи. «Принцессе Айлине Галатинии приказано сдаться», – произнес посланник. «Королевы Айлины Галатинии нет ни на этом, ни на каком-либо другом корабле нашего флота. Ее также нет ни на берегу, ни в пределах окрестных земель. Вынужден разочаровать Маэву. Она проделала столь долгий путь напрасно. Мы дадим вашей армаде беспрепятственно покинуть эти воды, если вы обещаете нам то же самое». Посланник презрительно усмехнулся. «Это слова трусов, знающие о нашем численном превосходстве. А произносящий эти слова – предатель». Рован улыбнулся одними губами. «Посмотрим, что скажет Маэва, когда узнает». Посланник плюнул в воду. Гребцы развернули лодку, и она поплыла в сторону вражеской армады. Рован вспомнился последний разговор с Дорином, перед тем, как король отправился командовать своей линией. Рован не нуждался в извинениях Дорина. А Элина либо вернется, либо... О других вариантах он запретил себе думать. Но они могли выиграть для нее как можно больше времени. Могли попытаться с боем выбраться из этих мест. Ради Айлины, ради будущего их армады. У Дорина были схожие мысли. Они пожали друг другу руки, и король тихо сказал. «Знаешь, а умирать за своих друзей не так уж и трудно». Рован не пытался его уверять, что они непременно уцелеют. Король был неплохо обучен воинскому искусству, но не успел подкрепить свои знания на полях сражений. Поэтому Рован лишь мрачно улыбнулся. «Да, не так уж это и трудно». Маэва дала свой ответ, когда солнце выплыло из-за горизонта. Она не отправила еще одного посланника. Со стороны ее армады полетел град стрел. На какое-то время вернулись сумерки. Стрел было так много, что они загораживали солнце. «Выставить щиты!» Скомандовал Рован. Его приказ относился не только к тем, от кого зависели магические барьеры, но и ко всем солдатам, взметнувшим над головой свои помятые пробитые щиты. Магия Рована дрогнула под натиском вражеской магии, окружавшую каждую стрелу. Рован стиснул зубы. На других кораблях, где щиты были тоньше, послышались крики раненых. Армада Маэвы снялась с якорей и медленно поползла к ним.